Глава 13. То, что мы с Риоланом сейчас малость не одеты для дворца, я осознала только по дороге в Изумрудный, когда уже показались стены города. «Феликс», — нерешительно начала, — «мы с тобой немного грязные, помятые, судя по состоянию одежды, невесть чем занимавшиеся», — усмехнулся Зеленый, с иронией покосившись на меня. «Я в курсе». Я покраснела и отвела взгляд, расслышав смешок Лашего Ира. «Вот жаба зеленая. Поэтому мы с тобой сначала едем переодеваться, а потом во дворец». Уже нормальным тоном продолжил болотник. «Мне еще к правителю. Этот Гудвин, конечно, принес стране немало хорошего. Но и ходы у него, как правило, на грани фола. А нам подготавливай и разбирайся». «Что значит этот Гудвин?» «Гудвин – титул, а не имя», – коротко ответил Кик, проезжая под темной аркой в Изумрудный. «В Малахите своеобразная система наследования власти. Есть артефакт, который указывает на нового Гудвина, как только умирает старый. Правда, только из правящего клана Ладашер. Исключений было всего несколько». «Но почему так?» – удивилась я. «Ведь получается, что на трон садится новичок, который не имеет ни малейшего представления об управлении государством». «Имеет», – возразил Феликс. «Всем немногочисленным представителям правящего клана дают великолепное образование по специальной системе, которое потом можно быстро и относительно легко вывести на необходимый для Гудвина уровень». «Забавно». Я хмыкнула и откинулась на сиденье, наблюдая, как закатное солнце разливает медовую патоку последних лучей по крышам домов, искрится в темном камне и просвечивает насквозь тонкие элементы декора, что придавало утопавшему в мягком полумраке городу поистине восхитительный вид. «Волшебно! Я хочу погулять тут вечером. Очень хочу!» Зато Малахит процветает, так как во главе сектора стоят те, кто может с этим справиться. Это лучше, чем наследуемая власть. А почему правителями становятся в большинстве своем ладашеры? Воспитание, пожал плечами Феликс, и нужное качество. Я замолчала, размышляя о том, что, кажется, начинаю понимать, почему тут такие жители. Если страной уже много поколений правят те, кто имеет к этому предрасположение, кто не сломается под гнетом власти, не станет тираном или, наоборот, превратится в ничтожество, то сектор обречен на благополучие. Какая чудесная система! Пока я размышляла, мы свернули на неширокую улочку и остановились у знакомого особняка. Уже за десяток метров я услышала какой-то странный шум и, не в силах определить его природу, начала с любопытством оглядываться. Кик остановил автомобиль, замер и нахмурился, потом тряхнул головой, буркнул что-то вроде «Да быть того не может» и вышел из машины. Когда мне помогли выбраться, я изумленно замерла, потому что какофония звуков слилась в нечто более-менее цельное, и меня посетил абсурдный вывод. «Это тяжелая музыка. Рок, проще говоря». «Но откуда тут рок?» Я покосилась на мрачного Риолана, но спросить ничего не успела. «Если это то, о чем я думаю, удавлю своими руками. И плевать, что это в принципе невозможно», – отрывисто бросил он. Не позволяя поинтересоваться причинами такой злости, Феликс взял меня за руку и повлек к дверям особняка, в котором от громкой музыки уже дрожали стекла. Двери оказались приоткрыты. Кик стал еще более угрюмым, а потом наградил их сильным пинком, отчего створка стукнулась о стенку, а с потолка на пол спланировало несколько хлопьев штукатурки. Я нервно сглотнула. Мы вошли в холл, я задумчиво оглядела дребезжащую и качающуюся люстру, прислушалась и одобрительно хмыкнула, так как соло гитары, воющий откуда-то из глубины дома, вызывало уважение. «Неплохо кто-то играет». Феликс тихо, но очень отчетливо зарычал. На этом этапе двери распахнулись с другой стороны, и в зале появилась Дарамира Скелетоновна. Соклетоновна, то есть. Достойная дама потрясала черным в заклепках и перьях нарядом, экстремальным макияжем и несколькими недвусмысленно булькающими бутылками, трепетно прижатыми к объемной груди. Увидев хозяина, она улыбнулась, потом всхлипнула, вытерла уголок глаза и направилась к лестнице на второй этаж. Вот уже чудеса мерещатся. «Дарамира!» раздался оглушительный рев зеленого чуда. «Что тут происходит?» Скелетоновна обернулась и скорбно просветила. «Цветы мрачные!» Я проводила взглядом пошатывающуюся фигуру и недоуменно посмотрела на Кикимора. Он был в ярости, и мне даже не нужно было снимать кольцо, чтобы это почувствовать. «Это она о чем?» Почему-то шепотом спросила я и сдавленно зашипела, вырывая руку, которую Кик слишком сильно сжал. Он встревоженно на меня посмотрел, перехватил пострадавшие пальчики и провел над ними ладонью, засветившийся голубоватым светом, после чего несчастные косточки сразу перестали ныть. «Прости!» Просяще улыбнулся Лаша Ваир, потом выразительно поднял глаза к шатающейся люстре и пояснил. «Это мрачные цветы. Рок-группа и глаз оппозиции». «У вас тут и оппозиция есть?» – удивилась я. «Хотя да, недовольные системой имеются всегда». Наверху прекратили мучить гитару и взялись за виолончель. «Красиво, кстати. Играть эти цветики и правда умеют». «И самое главное, что этот глаз делает у тебя дома?» «Пьет», – мрачно поведал Кикимор. «Развращает слуг и бьет коллекционные сервизы». «Пьет, как я понимаю, тоже что-то коллекционное», – нервно хихикнула я. «Верно», – кивнул Феликс. «Юль, мне кажется, тебе стоит пойти в Нефритовый, а я пока разгоню эту гоп-компанию». «И тут мне очень не захотелось уходить. Я должна это увидеть». «И еще, виолончель мучают и правда восхитительно, а хорошую музыку я всегда уважала». Тем временем рокерские мотивы наверху сменились на рок-н-ролльные, и люстра заскакала гораздо интенсивнее. С потолка романтично посыпалась штукатурка. «Феликс!» Я улыбнулась, стряхнула с рукава Риолана белую частичку побелки и просительно заглянула в глаза. «Возьми меня с собой, а? Ты что, хочешь это видеть?» изумился Кик. «Ты сам подумай», – развела я руками. «Это тоже сторона твоей жизни. И, судя по всему, избавиться от нее не получится, верно? Ведь почему-то ты терпишь эту вакханалию». «Там представители моего ближнего круга», – поморщился болотник, «а им позволено очень много». «Тем более», – все увереннее продолжала я, потихоньку подталкивая его к лестнице на второй этаж. «То есть рано или поздно я все равно с ними столкнусь. Так почему бы не рано? Раз так все складывается». «Ну ладно», — сверкнул глазами Кикимор. «Но в обморок не падать». «Хи, напугал?» «Заинтриговал». Мы быстро поднялись на второй этаж и вот уже стояли перед дверью, за которой слышались все признаки бурного веселья. Музыка, веселый смех, топот, свидетельствующий о том, что люстре впору ставить памятник. За стойкость. Но всему есть предел, стойкости в том числе. И снизу раздался грохот, подтверждающий эту истину. Потом с той стороны в дверь что-то врезалось и разбилось. Последовала секундная пауза в веселье, которая, впрочем, тут же возобновилась с удвоенной силой, и среди этого шума раздалось восклицание. Ему все равно никогда не нравилась эта ваза. Последовал очередной пинок, и я, наконец, узрела дымовую завесу, в которой бродили какие-то неясные тени. Когда присмотрелась, поняла, что все не так плохо, просто в комнате было сильно накурено. Из тумана вынырнула раскрашенная морда с дыбом стоящими светлыми волосами, схватила нас и затащила в помещение. Я почувствовала, как под подошвой что-то хрустнуло, наверное, осколки разбитой вазы. И порадовалась, что они недостаточно острые, чтобы пропороть обувь. За спиной многозначительно захлопнулась дверь, добавив ситуации мистического ужаса. В подтверждение со всех сторон раздался зловещий хохот, и я неосознанно прижалась к Кикимору. С видимостью тут было не так плохо, как мне сначала показалось. Музыкантов, играющих зажигательный рок-н-ролл, я видела отлично, как и несколько скачущих пар, которым мы, видимо, и обязаны рухнувшей люстрой. Также заметила полупрозрачную парочку призраков, весело отплясывающих, на высоте в полметра над полом. В полуголой красотке, как раз закидывающей ногу на талию рыжему привидению из сада, я с трудом признала Мэрилин. Ребята танцевали просто невероятно. Хотя бы потому, что полом они не ограничивались. К как и вертикальным положением. И надо заметить, рок-н-ролл без ограничения вертикалью – это уже почти интим. На большой люстре качался мелкий йети, размахивал длинными руками в такт музыки и завывал хорошо поставленным баритоном, что именно я не разобрала. На фоне этой вакханалии, сидевший в кресле растрепанный хмурый брюнет в кроваво-красном плаще и перчатках, которые он не потрудился снять даже в помещении, смотрелся на диво здраво и оптимистично. Тот псих, который нас встретил, поднял руки вверх и завопил. «Народ! У нас радость! Пришел Феликс!» Последовали овации по этому поводу, среди которых я с замиранием сердца различила пару выстрелов. Белобрысый клоун, оказавшийся совершенно невменяемым лелем, снова заорал. «А также, дорогой друг, зная наши слабости, привел девочек!» У меня отвисла челюсть. Вокруг разразилась буря ликования и радости. Шут тем временем обвел нас мутным взглядом и спросил. «Кик, а почему их всего две?» «Маловато будет». Тут он посмотрел куда-то в сторону и воскликнул. «Нет, уже три». Нахмурился и пробормотал. «Четыре? Почкуются, что ли?» «Лель!» — рявкнул Феликс. Вдруг с люстры ко мне протянулась волосатая лапа с блением. «Девочки!» Я завизжала и дала по лапе тем, что держала в руках, сумочкой. Получилось не очень результативно, так как лапа этого даже не ощутила. Лишь слегка сменила траекторию движения, и в итоге по волосам погладили именно Феликса, а потом с комментарием «Нежненькая!» еще и потрепали за щечку. Нежненький прищурил глаза, аккуратненько оттолкнул меня в сторонку, не менее спокойно взялся за наглую пушистую конечность и резко дернул вниз и на себя. Йети взвыл и свалился вниз, а Лель осуждающе покачал головой. Волосатик встал и возмущенно выкрикнул. «Если себе присмотрел, то так и скажи, зачем ронять? Мы же знаем, что не делишься, как правило». «Убью!» – тихо пообещал Кик. Музыка стихла окончательно, поэтому я и услышала, как распахнулось окно, и чей-то ленивый голос сказал. «Накурили-то как? Я гулять!» После этого двинутый тип в темно-красном плаще снял с мраморного бюста шляпу, надел и сиганул куда-то вниз. «Мои розы!» – скорбно протянула обвешанная цепями Скелетоновна, сидящая на круглом столе в обнимку с бутылкой и ананасом. Потом она перевела взгляд на нас и поведала. «Ананасы с шампанским. Будете?» «Дара, какие на!» Тут разгневанный кикимор покосился на меня и уже более спокойно, и, что радует цензурно, закончил. «Ананасы!» Вздрогнувшая от окрика Лашева Ира Скелетоновна выронила бутылку, которая от встречи с мрамором пола, разумеется, разбилась. В месиво вина и осколков грохнулся ананас, и после этого наступила испуганная тишина, в которой оглушительно звякнула одна из тарелок барабанной установки, когда из-за нее выползал похожий на гигантского варана музыкант, а потом заржал Лель. «Дарочка, да ты прелесть! Были ананасы с шампанским, стали в шампанском!» И Шут снова ушел в хохот. «Господи, кошмар какой!» Я, конечно, слышала, что все музыканты ненормальные, а про Шута так вообще прямым текстом говорили, будто он псих даже по местным меркам. Но это же жуть! Но это еще и весело. Очень весело. Потом синий взгляд светловолосого весельчака стал чуть более осознанным. Сфокусировался на мне, Шут протяжно присвистнул, дернул стоящего рядом с ним Йети за пушистое ухо, наклонился и громким шепотом поведал «Шан, это же его реале!» Шан округлил черные глаза и протянул «Брак!» Потом посмотрел на Шута «Так это что?» «Это все!» – скорбно поведал Лель. «Ты ведь знаешь, баба в доме, прощай, вольная жизнь!» «Так это разве первая ба?» – возмущенно начал Пушистый, но блондин зажал ему пасть и страшным шепотом заговорил. «Это же постоянное, нельзя рассказывать!» «Вы совсем офонарели?» – холодно спросил кикимор, потом вздохнул, повернулся ко мне и более мягко проговорил. «Юля, я бы просил тебя минут 10 погулять, к себе сходить, переодеться или еще что. Мне нужно привести этот сумасшедший дом в приемлемый вид. А потом возвращайся, придется знакомить». Он поморщился. «Мне не хотелось, чтобы ты увидела мой ближний круг в таком состоянии». «Да». Я глядела на рот и поняла. Ближний круг в состоянии нестояния. Но послушно вышла, краем уха уловив фразу Леля. «Но Кик, там же...» «Молчать!» – последовал рык Лаша Ваира, перекрывавший поток теоретически ценной информации. «Так он же в полном не АД...» – снова попытался вмешаться Шут, но его не слушали. На этом дверь за мной закрылась, а так как подслушивать было неэтично, я начала спускаться вниз, непонятно почему, сдавленно подхихикивая. Хотя почему непонятно? Судя по поведению цветочков, дымок был не только от табака, то есть могла и надышаться. Когда я вышла из дома, вскинула голову к окнам второго этажа, откуда доносился злой, отрывистый голос Риолана. Но разобрать слова с такого расстояния не получалось. Огляделась, раздумывая, чем заняться. В нефритовый идти не хотелось, а я сейчас вряд ли смогу спокойно сидеть на месте. После секундного раздумья направилась по дорожке вглубь освещенного небольшими разноцветными фонариками сада.